И дальше что? — не думала сдаваться тетя Маша. — Я следователь особого отдела. И он скороговоркой назвал ей свое ведомство. — Очень нужно поговорить о Кате, поверьте. — Говори. — Может, в дом пройдем? — предложил второй. — А то у вас тут каждый визит — сенсация. Все окна в соседних домах любопытными будто мухами засижены. Нас не стоит бояться. Мы Катины друзья. И только что были в вашем отделении милиции, так что про наш визит к вам они знают. Никакого вреда вашему здоровью мы не причиним. Я Дедков Кирилл. Можно без отчества. Зовите меня просто Кириллом. Вам Катя обо мне ничего не говорила? Ничего она ей ни о ком не говорила. Ей было чем голову себе забить, девчонке этой любопытной. Вот до чего оно доводит. Любопытство это гнусное. Тетя Маша покачала головой, продолжая их в упор разглядывать. Друзья, друзья. А друзья ли они на самом деле? Кто знает. Может, это как раз те, что письмо ей на порог подбросили. Собирались с ней встретиться, вот и явились. — Входите. Обреченно промямлила она, отступая в дом. — Коли уж они решили, все равно войдут. По костям ее, но войдут. Пускай уж по ее доброй воле. Да и соседи, правда, будто в цирке за всем наблюдали. Если что, сообщат, куда следует. В коридоре она заставила их снять ботинки. Потом они прошли следом за ней в горницу, расселись по стульям, будто петухи на жердочках, помолчали, а потом тот, что в нос ей корочки совал, начал. «Сразу поясню, чтобы не создавалось у вас ложного представления», — тут же оговорился он. «Мы с Кириллом приехали в этот город не с каким-то специальным поручением от своего начальства. Мы приехали вызволить Катерину из беды. А она в нее попала, судя по всему. Причем ситуация достаточно серьезная. Время упущено, неясностей много. Вы знаете, что ее обвиняют в убийстве?» Тетя Маша очень долго обдумывала свой ответ. Мужики ждать устали, но она не торопилась. «Хватит уж торопиться, пожалуй». Она обводила свои стены взглядом, с неудовольствием отмечая, что в левом углу опять поползла трещина от самого потолка до пола. Занавески на окнах подорвались снизу, дочка которой месяц сулится свои отдать, но все тянет. Жалко, что ли, добра такого? Хотя и не жадная вроде. Ковер вот на пол ей постелила. Чашки с блестками отдала в сервант. Правда, сначала из этого самого серванта забрала, а потом назад вернула. Люстра тоже дочкина с висюльками. Сказала, что теперь она не модная. А матери все сгодится. Матери можно все снести, как на свалку. И люстры, и кастрюли эмалированные. Они теперь в таких не готовят. У них теперь... Все крышки стеклянные. А какая разница? Вкусную похлебку из какой кастрюли не наливать? Что Катерину обвиняют в убийстве? Слыхала. Осторожно молвила тетя Маша. Только не в убийстве, а будто отравила она Ваньку, что ли. Вот такое вроде что-то болтали. А отравление? «Это не убийство, разве?» — с насмешкой удивился тот противный, что при документе был. «Не знаю». Тетя Маша с неудовольствием поджала губы. По ее старческому разумению, убийством было то, когда стреляли из пистолета или ружья, ну, или ножом резали. А отравление... Разве что убийство. Его, может, и не травил никто, алкаша этого. Он мог сам дрянь какой-нибудь выпить и окочуриться. У Голощихина У него ведь как было? Подожжет жижу какую-нибудь. Если горит, он пьет. Не горит, все равно пьет. Вот мог и выпить. Да нет, — качнул головой симпатичный и печальный мужчина, который немного тете Маше даже нравился. В его крови был обнаружен яд специфического содержания. Такой ни в одном растворителе не содержится. Это вполне конкретный яд. Так что... Ух ты! Да кому ж он понадобился, этот придурок? Упокой, Господи, его грешную душу! Не хотела, да возмутилась тетя Маша, всплеснув руками. Кому надо его травить, болтуна этого? Ходил тут всю весну, болтал не весь что, потом пил горькую. А теперь вот за него люди приличные страдать должны. — Вы меня извините, пожалуйста, что перебиваю, — вкрадчиво начал Терехов, выразительно посмотрев на часы. Но факт отравления доказан экспертизой. В бутылке, что нашлась под его столом на кухне, были остатки портвейна. Они не отравлены, а вот в стакане яд. И стакан этот украшают отпечатки пальцев Старковой. Исходя из этого, следствие сделало вывод. А откуда они знают, что это Катькины отпечатки? Она что, преступница беглая, что про ее пальцы всем известно? Или она им в милиции их оставила, когда туда входила? Вполне резонно изумилась тетя Маша, удивив визитеров едва не до обморока. «А почему в милиции?» — распахнул глаза Дедков. «Она говорила вам, что была там?» «Говорила, не говорила, но телевизор смотрю и знаю, как преступников ловят. Катя, она ж приличная девочка». «Никто не спорит. В милиции она и в самом деле была, но с частным визитом». С недовольной гримасой пробормотал Терехов, вспомнив так не кстати о своем опрометчивом подарке. А отпечатками ее дом полон, вы понимаете? Они зашли в дом. Вы же им ключи давали? Ничего я им не давала, — буркнула тетя Маша. Они хозяев отыскали, те с ними в доме и были. Вот, там отпечатков Старковой полно. Их просто-напросто слечили, и все, а теперь ее подозревают. Но мы-то с вами знаем, что она не убивала Голощихина. Она просто с ним, и тут Терехов затих, высверливая в ее лице дырки своими противными, въедливыми глазами, прям как у того малого, что ее ночью допрашивал возле Ванькиного дома. Она просто с ним... Что, тетя Маш, что-что? Говорила она с ним, вот что! Вспыхнула она. С ним говорила? А потом ко мне на чай зашла и со мной говорила. Одиноко ей тут было. Одиноко, скучно. Чего с людьми не поговорить? О чем? О чем она с ним и с вами говорила? Прицепился Терехов. Была какая-то тема определенная или... Она снова обвела взглядом комнату. Ох, наделала беды на старости лет. Ух, наделала. Сидела б тихонько в своем углу да помалкивала. Нет, угораздила попасть в историю. Да в какую? То милиция покоя не давала. Потом письма под дверь подбрасывают. Теперь вот эти прицепились. Рассказывать им или нет? Да что они с Катериной сообща додумались, кто ж знает. А расскажет, может, навредить ей и себе заодно. Не расскажет, тоже может навредить. «Откуда я знаю, что вы ее друзья?» — выговорила она со смятением. «Может, вы самые, что ни на есть, бандиты, которые мне письмо подбросили?» «Какое письмо?» — в один голос воскликнули оба. «Что за письмо?» Пришлось ей вставать, лезть в нижний ящик серванта, где у нее полотенца ванные хранились, доставать оттуда припрятанный злополучный конверт и передавать его из рук в руки. Отдала, правда, тому, который был ей симпатичен. Читали они вместе, читали, и бледнели. — Так, — протянул Терехов, выразительно глянув на Титкова. — Ты понимаешь теперь, куда наша Старкова влезла? Это ведь дура чертова, вот дура! Детков ухватился за голову, тут же вспомнив, какой именно дурой он обозвал Катерину, когда она сидела в машине перед указателем в этот город. Не распустил он свой злой язык, кто знает. Может, и не поехала бы она сюда. Может, и не влипла туда, куда влипать не должна была. Тетя Маша, вы хоть понимаете, что это очень серьезно? Что ее жизни угрожает самая настоящая опасность. Тюрьма — это полбеды, а вот это... Детков потряс в воздухе запиской. Это бандитское послание. Оно... Я умоляю вас лично, расскажите все. Новость они ей открыли. Скажите, пожалуйста. А то она, дура, сама не понимает, насколько... Все далеко зашло. Только вот ей-то кто поможет? Ее кто спасет от обещанного свидания? У Ваньки она пробыла недолго. Катерина ваша, нехотя, начала тетя Маша. Он с похмелья был, а когда с похмелья, он не особо разговорчив. Он ей рассказал эту историю, которую... Каждая собака на нашей улице, да что там на улице, в городе каждая собака знала, что нашел по весне у себя под завалившимся забором сумку с деньгами.